Глава 29. Нужно прибрать за свинками говнецо и вычистить их загоны до блеска. Телефон содрогается из-за нервного потрясения Дани, а я мысленно посмеиваюсь. Страшно тебе? Это еще не финал. И да, пока все не вычистишь, в дом можешь даже не заходить. Хоть ночуй в сарае. Резюмируя, пацан все еще висит, будто я заглючила его программу. Ты не имеешь права! Орет как резанный и козыряет мне тут связями. Я сейчас все Марку расскажу, он тебя быстро поставит на место. Ой, вы только посмотрите на эту ябеду. Реально тычет в телефон пальцами и ставит звонок на громкую связь. Связь предательница ловит с носного дворе, и Данька таки дозванивается до брата. В чем дело? Я сразу напрягаюсь, слышу чуть грозный голос Марка. Лицо стримыша расслабляется, он полностью уверен в себе, а на меня бросает уничтожающие взгляды. Марк! Ревет в трубку раненым животным и сразу жалуется. «Эта тетка вообще хамила, забыла, что больше не хозяйка на ферме и указания мне раздает. Прикинь, поставь ее на место». «Соня». Из-за жесткости в его голосе я мысленно скукоживаюсь, принимая горькое поражение. «Делегирую тебе полное право командовать Даниилом и давать ему любую работу, которую посчитаешь нужной. Все, мне некогда, я за рулем». «Брат! Ты не можешь со мной так поступить!» Данька шокированно уставился на айфон, но Марк уже сбросил вызов. А я, немедля больше ни секунды, всучиваю стримышу в руку вилы. Он сначала взял, но опомнился и с годливостью отбросил их на землю, потряс ладонью в воздухе, словно это поможет ему очистить запятнанную репутацию. «Не-не-нет, я не пойду, не буду. Да и вообще, у меня белые кроссовки из лимитированной коллекции. Они стоят, как все твои свиньи». Равнодушно пожимаю плечами. Меня его проблемы теперь мало волнуют. Снимай кроссовки и работай босиком. Ляпаю безразлично, а стримуш уже краснее вареного рака. Сама работай. Жестко отбивает мои указания. Это твоя обязанность. Да ты тут вообще уже никто. Он орет на повышенных тонах, но правда его слова не ранят душу. Уже выплакала потерю и давно смирилась. Леся вон, узнав о продаже моей земли, предложила переехать к ней в дом, чтобы я себе лишний раз не травила душу. Конечно, я отказалась, пока Марк разрешает мне жить в доме, останусь на участке. Верю, что он сделает тут все по уму, поэтому хочу видеть и вникать в каждый шаг. Марк Викторович одобрил твое трудовое воспитание, так что капризы у меня не сработают. Хочешь есть? Работай. Вперед! Указываю ему рукой на сарай, а мелочь губы поджимает. Брат, может, и одобрил. Как пронырливый адвокат находит вдруг лазейку. Но если я прямо сейчас позвоню маме, она тебя в порошок сотрет, схавала. Ой, боже, да за что мне это несчастье свалилось на голову? Мальчик, тебе сколько лет? 19. Гордо выпячивает он грудь, а я иронично вскидываю бровь. Совершеннолетний, а ведет себя хуже Леськиных пятилеток. Взрослый лоб, но прячешься за юбкой мамы. Перед подписчиками хоть бы постеснялся. «А ты ведешь себя, как истеричка в менопаузу», — ухмыляется он, когда снова тычет мне в лицо камеру. «Ну все, мое терпение закончилось, лопнуло мыльным пузырем. Либо ты берешь вилы и идешь работать, либо я брошу твой телефон в ведро помоев, которые стоят у входа в сарай. И поверь, подписчики будут в восторге от такого финала». Замечаю, как в его глазах мелькает неподдельный страх. Наверное, мое выражение лица сейчас настолько красноречивое, что отпадают любые сомнения. Шутки закончились. «Да ты ненормальная!» – буркает он, но телефон спешно прячет. «Наследника империи отправлять прямо в гетто!» «Ой, а слова-то какие громкие подобрал! Я аж чуть не прослезилась! Тем не менее, говно само себя не уберет!» «Работай, наследник!» – указываю ему на сарай. «И чтобы к вечеру я увидела все 4 загона чистыми, иначе ужинать будешь вместе со свиньями!» Ухожу с гордо поднятой головой и ощущение маленькой победы. А стримыш так и остался стоять на одном месте с отвисшей челюстью. Мне жутко любопытно, реально ли пойдет чистить загоны. Скорее всего, нет, но и я не из тех, кто так легко сдается. А уж после поддержки Марка, напыщенный зумер с айфоном, мне уже точно не страшен. Стоя под теплыми струями душа, уже 10 минут пытаюсь убедить себя, что у меня все под контролем. По факту же у меня везде полный беспорядок. В голове, в мыслях, в душе и на сердце, в жизни. И дело не в Дане, который выбесил меня глупым пранком, а, скорее всего, во мне самой. Я временно потеряла твердую почву под ногами и не понимаю, что будет дальше. Хочу забыться хоть на минутку, крепко зажмуриваюсь, но перед мысленным взором стоят шоколадные глаза Дорошина. его милая улыбка и ласковая «Солнечная моя». Жаркие мурашки бегут по коже, и мне до зуда по всему телу отчаянно не хватает Марка рядом. Он уехал несколько часов назад, а мне уже кажется, что прошла целая вечность. Я реально скучаю, и мне тоскливо от чувства одиночества. «Соберись!» Ругаю сама себя, но легче не становится, поэтому жестко остужаюсь. У меня там наследник империи в сарае, и что-то мне подсказывает, что он прямо сейчас вынашивает новый план мести. Лениво выползаю из душа, также не спеша натягиваю старые джинсы и клетчатую рубашку. Во двор выхожу с опаской и иду осторожно, будто боюсь на мину наступить. Хоть и знаю, стримыша всего ничего, но подвох точно будет. Я ждала всего чего угодно, но мелкий клещ превзошел все мои ожидания. Изначально мне показалось странным, что дверь в сарай закрыта, но все равно беспечно толкаю ее. Только я открыла дверь, как сверху на меня обрушилось плотное белое облако, замираю в первую секунду, а в следующую в нос ударяет запах муки, отчего я аж чихаю. Спешно отплевываюсь и протираю глаза как могу, но создается ощущение, что делаю только хуже, черт подери. Не вижу, но кожей чувствую, что меня снова снимают, а вскоре и слышу. «Вы только посмотрите, явление Снегурки народу. Ну что, кикимора, как тебе мой спецэффект? Жаль, краску не нашел. Было бы вообще кайф». Внутри медленно, но болезненно что-то надрывается, и я сразу стискиваю пальцы в кулаки. Дышу ровно, но ярость, что кипит в венах, толкает меня на необдуманные поступки. Все же кое-как снова протираю глаза и фокусирую взгляд на мелком засранце. Прячется за ограждением одного из загонов, но телефон держит ровно, будто его рука — это селфи-палка. Смотрю на него так зло, что он аж невольно айфон опустил. «Даниил». Мой голос настолько пугающе ровный и спокойный, что самой не верится. «Ты только что потратил около 2 килограммов муки из моих запасов. Но уж так и быть, подарю тебе их». А теперь, мелкий клещ, слушай меня внимательно. Всю эту муку тебе придется вычистить, чтобы пол аж сверкал. Иначе я выпущу Степана. Придаю словам каплю туманности, а стримыш напрягается. Какого еще Степана? Он подозрительно прищурился. Козла Степана. Он, знаешь ли, очень любит кусать людей за... Ну, узнаешь позже, когда будешь ехать в травмпункт. Я настолько мила, что Даня аж побледнел и схватился за вилы, а телефон спешно спрятал в карман штанов. И вроде бы я выиграла этот раунд, но почему мне кажется, что это еще далеко не конец? Ухожу от греха подальше и снова возвращаюсь через 2 часа, уже полностью остывшая и чистая, но надолго ли? Вхожу в сарай как раз в тот момент, когда вспотевший и растрепанный Даня пытается договориться со свиньей. «Слушай ты!» — он тыкал в свинью вилами на расстоянии. «Просто отодвинься, мне нужно убрать тут, а я тебе сториз запишу. Будешь самой известной свиньей в инсте, окей?» Свинья не оценила момент славы, и как только стримыш подошел слишком близко, пнула его в бок с такой силой, что пацан поскользнулся и упал прямо в грязь. С рычанием он вмиг вскочил на ноги, осмотрел брендовые штаны, перепачканные в грязи с навозом, на что я лишь закатила глаза. «Фу! Ну и мерзость!» – заорал на весь сарай, и свиньи мигом переполошились. Но он успел вылететь из загона раньше, чем его бы снова позорно пнули под зад. «Я тебя на шашлык пущу, поняла?» Огрызнулся, на что свинья лишь захрюкала, вероятно, послав стримыша 3-этажным ругательством. Как ни странно, сейчас его пафос таял на глазах, сменяясь обычным человеческим раздражением. Он увидел меня и сразу обложил новой порцией обидных слов, которые я просто пропустила мимо ушей. Пацан не хотел ничего делать, психовал, ногой разбрасывал сено, что лежало аккуратно кучкой в углу, и швырял на пол вилы, но меня его актерская игра совершенно не впечатлила. Стояла над ним надзорщиком до последнего, пока он окончательно не психанул. Это стрём какой-то. В итоге вилы полетели аккурат в сено и застряли там. Стрём это или норм, мне плевать, я поставила четкую задачу, и если ты ее не выполнишь к вечеру, на ужин можешь не рассчитывать.